Ирина Велимбовская, Мариша Огонькова, читает Нона Троиновская. Глава первая. Первая. Осенью 40-го високосного года в деревне Орловки, что лежит в 2 километрах от Воронежского шоссе, а от железнодорожной станции Венёв в верстах 18, случился ночной пожар. Посреди деревни пролегал глубокий зеленый яр, который просыхал лишь в самое жаркое лето. Так что огню удалось смахнуть только одну сторону деревни, прогуляться по левому ее порядку. Порохом занялись соломенные крыши, сразу почернели яблони-китайки, зачадили малинники, алым заревом вспыхнули ометы, затлел даже лежалый навоз на задворьях. Первым загорелся дом Евгении Огоньковой. Хозяйки в эту ночь дома не было, поехала в Венёв, повезла продавать поздние крепкие яблоки. Евгения, баба еще молодая, миловидная и робкая, недавно овдовела и осталась с 4 детьми. Так что теперь было не до того, чтобы самим кушать эти яблоки. Евгения и кадушку с глаз убрала, в которой мочили на зиму Антоновку. Дома без матери остались 13-летний кудряш Роман, или, как его дома звали, Романок, 11-летняя Маришка, 5-летняя Литка и совсем малое дитя в качке, родившееся уже после отцовой смерти. Ребятишки проводили мать до шоссе, помогли тащить 2 пудовых мешка, дождались, пока она втиснулась с этими мешками в маленький голубой автобус, и пошли домой. 5-месячная Верка, как бы догадываясь, что надолго останется без груди, всю дорогу плакала. Именно из-за этой крошечной крикухи Евгеньины ребятишки, может быть, и спаслись. Верка не давала уснуть, тосковала без матери, изживала себе все пальцы. Маришка поила ее разведенным молоком, давала хлебца. «Ты уснешь, ай нет?» — со взрослым гневом спросила, наконец, сестренка Большуха. «Ведь это наказание божецкое!» Пошло на 1 час ночи. Простучал где-то далеко поезд-товарняк. Маришку валил сон, но она, ослабевшей рукой, отдернула шторку на окошке и поглядела наружу. Вдруг ей показалось, что по темной земле летит какой-то красный вихарек. Это был отсвет, а пожар занимался позади избы на гумне. Сердце у Маришки страшно заколотилось. Она хотела крикнуть громко, но лишь тихо завыла. И все же она не растерялась, стащила с кровати Романка, дала крепкую колотушку, не желавшей просыпаться Литке, с недетской догадливостью кинулась к комоду, выхватила завернутые в узелок рублевки, справки, бумажки. Уже на улице она сунула замолкшего от младенческого страха ребенка увольню брату, а сама бросилась выпускать скотину. Мелкие, некрепкие Маришкины зубы колотились, руки сводил ужас, но она все-таки вытащила застав на воротцах, выпустила овечек и телку, шестом согнала с насестов перепуганных, дико орущих кур. С утренним автобусом вернулась Евгения. Дети ее вместе с другими погорельцами, сбившись в кучку, сидели в яру, в дудках и таволге. Сюда огонь не достал. Тут же стояла ручная швейная машинка и небольшая деревянная укладка, которую соседи помогли огоньковским ребятам вытащить из занявшейся избы. Сюда же Маришка с Романком согнали овец с теленком, только куры все разлетелись невесть куда. А над яром догорали, чадили избы, садочки. Их и не пытались гасить. Разве ведрами такое зальешь? Евгения, пока бежала от шоссе к дымящейся деревне, кричала. А когда села возле своих детей, так уж и не поднялась. Напрасно Маришка пыталась подсунуть матери под грудь плачущую Верку. Евгения отмахивалась, как будто ей подсовывали еще одну беду. А если без матери ребятишки держались и не ревели, то теперь все разом залились слезами, и Маришка, и Литка. Задергал губами, заморгал даже крепкий на слезу Романок. потом уже, пополудни, из соседней деревни пришла за ними тетка, сестра покойного отца. «Идите к нам», — сказала она. «Куда же вас теперь денешь?» И Огоньковы пошли, все впятером. Романок погнал телка и овец. Пятилетняя Лидка понесла Лукошка с цыплятами, которых только накануне наседка нежданно-негаданно привела за собой из густых лопухов. Пятимесячную Верку взяла на одну руку мать, другой рукой прихватила швейную машинку. А Маришка, поднатужившись, потащила деревянную укладку, в которой теперь была вся жизнь. Плюшевая жакетка, ковровый платок, пряжа от своих овец, да метров 10 ситцы и сатина в разных кусках. Дня 3 назад Евгения, как на грех, достала из этой укладки покрывало и накомодник, вывязанный из крашеных ниток. Близился престольный праздник. Теперь они сгорели. Вместе с комодом и деревянной кроватью. В деревне говорили, что это еще пощада. Не было раздачи хлеба на трудодни, а то бы и хлеб сгорел. У тетки в избе Евгении с детьми отвели угол за печью. С неделю они кормились от хозяев, а потом, не дожидаясь намека, Евгения сама сообразила, что уж и хватит. Ведь им пятерым по ложке и пустая чашка. Она нашла на пожарище уцелевшие чугунки, попросилась к золовке в печь. Но печь была маленькая, сложенная на одну семью, больше двух посудин в нее не становилось. Так что завтракали и ужинали Огоньковы чем-нибудь холодным. Капуста в огороде хоть и уцелела частью, но порубить ее теперь было не во что. А без щей крестьянский живот все равно пуст. А поскольку сгорело и сено, то Евгения продала телка и овец. Зарубила кур, которых Маришка отыскала в ближних лозинках. Надо было как-то жить дальше. Только к будущей весне колхоз обещал помочь погорельцам отстроиться. Но все равно требовались деньги. Без них никто тебе ничего не принесет и не положит. Романка проводили в Тулу, в ремесленное училище. Евгения облила его слезами, а на Маришку ей таких горьких слез уже не хватило. «Поезжай, моя золотая, ко хрёстной маме», — сказала она. «Поживешь с полгодочка, авось не объешь ты их». «Я мало ем», — покорно сказала Маришка. «Мне бы в обед чего, а ужинать я и не спрошу». Маришкина крестная мать, звали которую Лушей, жила в шахтерском поселке Кирьяново, работала на шахте, выдавала фонари. Женщина она была бездетная и нелегкого нрава. Первый муж от нее уехал, со вторым, помоложе себя, жила уже без регистрации. Это немного смущало Евгению, но Маришка была еще мала и все равно не поняла бы, что к чему. Мать решила отослать ее с попутчиками. Из тех, кто погорел, многие уехали устраиваться на шахты. Она стачала для старшей дочки платье с завязочками у ворота и долгую рубашонку, в чем спать. Когда Маришку привезли в Кирьяново, на угольных терриконах лежал первый снег. Она уже бывала раньше здесь в гостях и теперь без ошибки сама нашла Лушину квартиру. «Здравствуйте, крестная мама и ваш муж», — с порога сказала Маришка и, как велела, мать поклонилась. «Здравствуй», — без особого привета отозвалась крестная. «Ишь ты, какая большая стала! Проходи, садись». Маришка села, но тут же сказала снова: «Я вам буду в хозяйстве помогать. Мама велела. За вашу, за хлеб, за соль». Хлеб, соль в доме у Луши были неплохие. Маришке отрезали 3 кружка колбасы, положили их на половину сайки. Но вот щи показались ей невкусными, совсем не такими, как когда-то варила дома мать. Больно кисла была Лушина капуста, и первая предательская слеза чуть не капнула в эти щи. «Чего заплакала?» — не по-мужски ласково спросил у Маришки крестнин муж Троша. «Не надо». «А где я заплакала?» — мужественно отозвалась Маришка. «Это Верка с Лидкой, небось, там без меня заливаются». После ноябрьских праздников Маришку свели в Кирьяновскую школу в 4-й класс. Сначала там потребовали справку, но потом директор согласился взять и так. «Какая с нее справка?» — сказала крестная. «У них все до последней липки сгорело». У Маришки не было ни учебников, ни тетрадок. Взять сейчас их было неоткуда. Нашлась старая счетная книга. На ее свободных страницах Маришка стала выполнять домашние задания. «Смотрите, как новенькая девочка старается», — сказала учительница Ксения Илларионовна, увидев на переплете счетной книги надпись «Тетрадка ученицы Огоньковой Марине Парфеновной». Она исправила ошибки и добавила: «Парфеновной ты будешь еще не скоро, а пока ты Мариша Огонькова». По дороге из школы к дому Маришка заходила в хлебный магазин, брала 2 буханки черного и 2 буханки белого. Троша был мужик большой, и хлеба ел очень много. Резали для него всегда только большими кусками, тонкий ломоть у него не держался в руке. Маришка возвращалась домой первая, поэтому считала себя обязанной управляться по хозяйству. Мела полы, носила воду и грела обед на чудной штуке, именуемой «грец». Стояла рядом и следила, чтобы этот «грец» не коптил. Вечером, после того, как исправно делала уроки, она писала письма матери. Перечисляла поклоны всем домашним, даже крошечной Верке, которая еще ничего не могла понимать. Однако и ей посылался низкий с любовью поклон. «А я вот все не соберусь своим написать», — признался Троша. «Не выходит у меня». Троша окончил 4 класса, когда служил в армии, но из скромности всегда указывал, что малограмотный. Маришка аккуратно вырезала еще один листок из своей счетной книги и приготовилась писать письмо и для Троши. Луша безмолвно наблюдала эту картину, потом взяла у крестницы исписанный листок и вдруг горячо поцеловала ее в макушку. Это была первая ласка, и Маришка растерялась. «А вы меня к маме отпустите?» — спросила она. «Ведь меня не насовсем отдали». «Отпустим», — ответила Луша и, отвернувшись, вытерла слезы платочком. И даже Маришке стало ясно, тоскует, что своих детей нет. К весне 41-го подоспели новости. Из деревни Евгения прислала длинное восторженное послание, в котором сообщала, что их семью после стольких горестей наконец настигла и радость. Романок, гуляя с ребятами-ремесленниками по улицам Тулы, нашел кошелек, а в нем 3 сотенных бумажки, 4 десятки и на 2 рубля мелочи. Адреса при деньгах не было, и мастер-воспитатель велел Романку отослать деньги в деревню матери. А та посчитала, что на эти деньги сына навел сам Господь Бог, что эти рубли и сотни — первое бревнышко на новый дом. С тех пор Маришка, когда шла по улице, глядела только под ноги. Очень ей хотелось тоже помочь матери, но всего только раз попались ей возле хлебного магазина зеленые 3 копейки. Перед майскими праздниками Евгения дополнительно сообщила, что в соседнем селе продают хату на своз, просят 1200. Недохватки у нее было 700 целковых. Уже продана была швейная машинка, ковровый платок и пряжа вся до последней нитки. В письме содержался явный намек, не поможет ли кирьяновская родня. Как-никак Маришкина крестная доводилась Евгении двоюродной сестрой. Троша заморгал, а Луша промолчала. Смысл был такой: и так немало помогли, целую зиму продержали девчонку. «А что бы Михаилу Ивановичу Калинину написать?» — вдруг предложил Троша. «Ты научишь», — скептически сказала Луша. Маришка решила посоветоваться насчет письма Калинину со своей учительницей Ксенией Илларионовной. Та почему-то смутилась и идеи этой тоже не поддержала. А на другой день отозвала Маришку в сторону и сунула ей 10 рублей. Ксения Илларионовна была еще не старая, но седая, и ходила всю зиму в одном и том же платье. «Дай вам Бог здоровья», — подражая интонации матери, сказала Маришка. Что ты», — остановила ее учительница. «Какой там Бог? Ты же девочка умная». В конце мая Маришка закончила 4-й класс, получила листок с 4-ками и 5-ками и стала жить ожиданием, когда Троша возьмет отпуск и свезет ее домой в Орловку. Она уже заранее готовила прощальные слова, которые сказала бы крестной матери: «Большое спасибо вам за ваше воспитание, за ваш привет». Но Троше отпуска все не давали, а потом вдруг взяли его на какую-то переподготовку. Он ушел с железной кружкой, с 2 парами носков, и весь хлеб, что Маришка принесла из магазина, Луша положила Троше с собой в мешок. Между тем Евгения к себе в Орловку уже перевезла купленную хату, в которой не было пока ни крыши, ни сеней. Колхоз помог ей деньгами и с перевозкой, дал соломы на крышу и кругляка на сенцы. Но весна стояла холодная, и топить было нечем. С Пасхи не мылись, не жалели воды только на маленькую Верку. Но хоть и холодный, но все-таки это опять был свой дом. Его поставили высоко над яром, на прежнем своем месте, возле обгорелых лозин, которые давали от земли новые зеленые ветки. К Троице достроили сенцы, только не было пока двора. Но в него и пускать было нечего, новую скотину нужно было еще наживать да наживать. Приехал из Тулы Романок, теперь почти что Роман Парфёныч, в черной форменной шинели с золотыми буквами, в черном картузе и в намазанных гуталином ботинках. Они с матерью принесли из засеки березовых веток, натыкали за новые наличники и под карниз. Евгения начисто перемыла все окошки, только вот шторок к ним сейчас не было. Поставили на голый подоконник 2 столетника да красную гераньку. Маришка, между тем, томилась в Кирьяновке. Приходило ей в голову, что ждать нечего, что нужно убежать, но совесть не позволяла. С тех пор, как Троша ушел на переподготовку, Луша взяла ее спать с собой и даже во сне почему-то крепко держала. Маришке думалось, что если она решится и убежит, то крестная мать ее обязательно догонит и воротит. «Как мне маму охота повидать?» — однажды робко призналась Маришка. «Хоть бы одним глазком». «Успеется», — отозвалась Луша. «Живи пока». Наверное, если бы она знала, что всего через 3 дня начнется война, не сказала бы, что успеется. Но ведь никто не знал. Второе. Лето 41-го стояло солнечное и яркое. Ни поздних заморозков, ни холодных дождей, ни сухих ветров. Такое бы лето в мирный год. На шахтерский поселок пока еще не было ни одного налета, и даже не верилось, что где-то полыхают деревни, пустеют поселки, уходят на восток люди. Тут, в Кирьяновке, на станции по-прежнему грузили бурым углем платформы, вагоны-пульманы. По насыпям из-под черной пыли, вопреки всему, лезла лебеда и полынь, в поселке, как облитые медом, цвели липы. Но на клумбах возле шахтерского клуба, да и возле домов, никто не поливал распустившихся цветов. Они сохли, наводили тоску. Троша с переподготовки домой не вернулся. Луша ходила угрюмая, часто плакала и не спала по ночам. Маришка понимала, что другого такого Троши, случись что-нибудь, Луша нипочем не найти. Тот не дрался, не ругался. Одна беда — много ел. Теперь без Троши Маришка приносила из магазина всего 1 буханку белого да 0,5 буханки черного. Потом и вовсе хлеб стали давать по карточкам, и на Маришкину долю падало всего 300 граммов, короче говоря, горбушечка. О том, что творится дома в Орловке, она не знала. Автобусы больше не ходили, в поезда не сажали, а кто шел куда-нибудь пешком, останавливали и спрашивали документ. «Ангел небесный, снеси меня к маме!» Горячо попросила Маришка. Она уже давно догадывалась, что никаких ангелов нет, но просить больше было некого, а домой очень хотелось. В начале августа в Кирьяновку эвакуировали из Москвы большой госпиталь, заняв под него здание той школы-семилетки, в которой училась Маришка. Сначала по железнодорожной ветке пришел эшелон с медицинским персоналом, с койками, с матрацами, с бачками и кипятильниками. Целый вагон — аптека, другой вагон — с рентгеном. А суток через 5 привезли раненых. У кого гимнастерка надета в оба рукава, у кого в один, другие просто накрыты пыльными шинелями, а под ними белье и бинты. От станции до госпиталя было около версты по немощенной улице. Лежачих раненых нельзя было трясти в машине. Их клали на носилки, и Маришка видела, как молоденькие медсестры-москвички по четверо тащили их. Они и руки меняли, и отдыхали через каждые 200 шагов. А раненый боец стонал и бронился. «Дайте я маленечко пособлю», — попросила Маришка и протянула руку к носилкам. Ее не отстранили, и она вместо молоденькой медсестры пронесла носилки полные 200 шагов. «Какая девица-то крепкая!» — заметила красивая врачиха со шпалой в петлице и очень строгими глазами. «Ну, хватит, девочка, уходи!» Но Маришка не ушла, а только дождалась, когда скроется из виду строгая врачиха, и опять взялась помогать. Дома крестная мать спросила ее: «Ты троху-то не видела? Гляди, может, и его привезут?» «Я гляжу», — заверила Маришка, — «не пропущу». Но Трошу не привозили. Везли всяких — смоленских, орловских, московских, а Троши не было. «Сколько же тебе лет, девочка?» — спросили у Маришки московские медсестры, увидев ее снова и снова возле госпиталя. Маришка покривила душой и сказала, что 14-й год. Но рост и отроческая угловатость выдали ее. Разве что светлые, понимающие глаза говорили в ее пользу. Медсестры вроде бы поверили и взяли Маришку с собой в столовую. Еда там была распрекрасная. Бойцам, медперсоналу и всем вольно-наемным давали жареного мяса, компот с урюком и еще с чем-то приятным, название чему Маришка не знала. Приводили ее сюда потом еще не раз. Она поела и мясных котлет, о которых в деревне только слыхали. Оказалось, что повар раньше служил в большом московском ресторане и готовил, как колдовал. Маришка попробовала и жареной печенки, и почек, и гуляша. Детский живот ее радовался, а душа страдала. Этого бы компоту сейчас годовалой сестренке Верке, а матери с Лидкой по котлетке бы. К Маришке пригляделись и посоветовали пойти к начальнику госпиталя, военврачу первого ранга Заславскому, попросить, чтобы разрешил помогать в палатах, разносить раненым еду, прибираться и писать письма для тех, кто сам не может. Маришка испугалась, но пошла. Военврач первого ранга очень строго посмотрел на нее через очки с золотцем, но выслушал. «Будьте добры», подражая матери, попросила Маришка: «не откажите в просьбе». По распоряжению начальника госпиталя, закрывшего глаза на Маришкино малолетство, ее, Марину Парфеновну Огонькову, зачислили санитаркой по вольному найму без обмундирования, но с довольствием. Выдали только белый халат, который Маришка сама ушила и подняла карманы. За первый месяц службы она выросла сантиметров на 5, потому что сытно и вкусно ела. Сознание того, что она теперь почти военнослужащая, заставило в Маришкиной душе отступить всем другим тревогам и чувствам. Все реже тосковала она о родном доме и уж совсем не спешила вечерами к крестной. Да и та работала теперь по 16 часов в сутки. Варить, нагреться было нечего, посуда стояла чистая, незакопченная и холодная. Поначалу не во всем Маришке хватало сообразительности. Кое-что делала она и не впопад. Как-то после влажной уборки она увлеченно отстирала все тряпки и дерюшки и повесила на видном месте, чтобы оценили. Но эти тряпки первые попались на глаза заведующей отделением, военврачу третьего ранга Селивановой. «Это твоя работа?» — спросила она очень грозно. «Ты бы еще подштаники здесь развесила». Маришка страшно испугалась, даже прижалась к стенке. Красивая военврач третьего ранга взглянула на ее маленькие, красные от холодной воды руки и пошла дальше. «Ты Селиванову не бойся», — сказали медсестры. «Она порядок любит, а так она не вредная». Маришка изо всех сил старалась запомнить, что если нужно будет спросить о чем-нибудь строгую Селиванову, то нельзя называть ее по имени-отчеству Валентиной Михайловной, а надо сказать так: «Товарищ военврач третьего ранга, разрешите обратиться?» Если же вдруг в отделении придет, к примеру, сам начальник госпиталя Заславский, и при нем нужно будет что-то Селиванову спросить, то следует говорить так: «Товарищ военврач первого ранга, разрешите обратиться к товарищу военврачу третьего ранга». «Молодец!» — похвалила Маришку палатная сестра, когда та одолела эту скороговорку. «Ну, беги, разноси ужин». «Есть товарищ военфельдшер второго ранга!» — радостно выпалила Маришка и побежала в столовую. Был уже август. Пошли дожди, для эвакуаторов самая плохая погода. Прибыл еще эшелон в 5 вагонов с одними тяжелыми, откуда-то из-под Вязьмы. Этими же вагонами увезли куда-то тех, кто поправлялся, в какой-то батальон для выздоравливающих. Увозили ночью, в темень. Утром Маришка точно в 6 пришла в палату, стала наводить порядок. Все обтерла, понесла выбрасывать окурки, но ее вдруг окликнули с другого конца коридора. «Огонькова! Мариша! Поди-ка сюда скорее!» Там, где раньше была учительская, куда Маришка вслед за своей учительницей Ксенией Илларионовной носила тетрадки, линейки, глобус, сейчас была операционная палата, а табличка все оставалась учительская. «Поди сюда, не бойся!» — шепотом сказала операционная сестра и дала ей подержать какую-то металлическую штучку с ножами. Позже Маришка узнала, что одной из молоденьких медсестер, только что с курсов, во время операции стало тошно. Военврач третьего ранга Селиванова ее выгнала, никого другого под рукой не оказалось, и кликнули Маришку. Раненый, хоть и был под наркозом, весь крутился, выбивался. Военврач Селиванова резала ему руку пониже плеча. Когда ножик шел в тело, было слышно какое-то шипение, как будто выходил воздух. И словно не по живому телу резали, а почему-то хрусткому, вроде бы как по замороженному киселю или по студню. Маришка, хотя и замерла от ужаса, не отвернулась. Но руки ее задрожали, и ножики на лоточке зазвякали. Селиванова потихоньку выругалась, но не по Маришкиному адресу. Трудно было резать. Потом военврач третьего ранга сняла марлю с лица и помахала пальцами в резиновых перчатках. Раненого стали перевязывать, и он теперь лежал уже, как мертвец, очень синий. Маришка догадалась, что ей уже здесь делать нечего. Но в это время военврач Селиванова, сняв перчатки, вдруг взяла ее за подбородок. «Ну, крошечка-хаврошечка, хватило страху». Потом Маришка краем уха слышала, что тому раненому нужно было переливать кровь, а так как не было в запасе нужной группы, то кровь дала сама Селиванова. Маришке очень хотелось знать, какая у нее группа. Ей укололи палец и выяснили, что у нее 3-я группа, но сказали, что эта группа мало кому нужна. И Маришка с тоской пососала уколотый палец. Тот раненый, которому дала кровь Селиванова, умер на другой день. Маришке объяснили, что у него была газовая гангрена, потому и воздух выходил из руки, и хруст был такой. Значит, зря красивая Селиванова старалась. С того дня Маришка стала меньше бояться военврача третьего ранга и не избегала попадаться ей на глаза. «Ну что, огонек?» Неожиданно очень по-дружески обратилась к ней Селиванова после очередного обхода. «Как у нас с тобой дела идут?» Маришка не очень растерялась и ответила четко: «Хорошо идут, товарищ военврач третьего ранга». Так, с легкой руки Селивановой, все в госпитале стали звать Маришку Огоньком. И ей это прозвище очень нравилось. Из Орловки, наконец, дошло до Маришки письмо. Там мобилизовали всех до единого молодых мужиков, ждали своего череда и пожилые. Хлеб еще не обмолочен, картошка, проса — все в поле. Успели наставить сено, но кто его будет теперь возить? Страшно выйти в луга. Немец бьет с самолета, палит копны зажигалками. «Дорогая доченька», — писала Евгения, — «сообщаем тебе, что брата Романка увезли вместе с училищем неизвестно куда и не знаем следу. И об тебе болит душа. Такое время, что уж всем бы возле друг дружки». Маришка заплакала. Накануне она видела в кинокартине, которую показывали раненым бойцам, немцев-фашистов. У всех у них были страшные нечеловечьи хари, рогатые каски, кованые сапоги, как копыта. Что же будут делать мать с Веркой, с Лидкой, если такие чудища придут к ним в деревню? Куда они все будут хорониться? В начале осени стали проводить занятия по строевой подготовке. Вольно-наемному составу тоже было положено маршировать с учебными винтовками, ползать по лугу по-пластунски, осваивать приемы построения. Каждое утро с 10 до 12. Занятия проводил воентехник третьего ранга Чикин. Человек не старый, но с темным стариковским лицом. У него было что-то с легкими, однако это не мешало ему ухаживать за молоденькими сестрами, и улыбка с его темного лица никогда не уходила. Кроме Маришки, на занятия из числа вольно-наемных выходило человек 20. Повар, дезинфектор, бухгалтер, киномеханик, остальные санитарки, няньки, нанятые в поселке и в ближних деревнях. Все они истрадались, пока научились без ошибок выполнять команды. На первый-второй рассчитайся, ряды сдвой, в одну шеренгу становись, право плечо вперед, лево плечо вперед. Хорошо, что воентехник Чикин был человек непридирчивый, к тому же всегда влюбленный. А может быть, он придерживался того мнения, что если придет смерть, то каким плечом к ней не поворачивайся, она все равно тебя накроет. Да и что спросить, когда народ такой не строевой, не физкультурный? У Маришки было то преимущество, что она уже маршировала в школе, и теперь она все делала быстрее и лучше других. Лево-право выходило у нее само собой, а не после того, как подумает. Она теперь и по коридорам не бегала, а ходила четко, считая про себя 3-4 левой, левой. Учебную винтовку она тоже привыкла носить и делать с ней приемы. Но вот до настоящей стрельбы дело не дошло. Возможно, что при госпитале и не было настоящего оружия. Занятия шли не нудно, потому что Чикин со всеми няньками и санитарками перемигивался, словно бы договаривался. Насчет вольно-наемного состава, который жил по своим домам, было не строго, а военнослужащим сестрам баловства не спускали. Маришка сама слышала, как на построении комиссар госпиталя, старший политрук товарищ Чалых, сказал строго: «Вчера, во время демонстрации кинофильма «Девушка с характером», наблюдалось следующее безобразие. Медицинская сестра Богданович и раненый боец занимались обниманием». Маришка в первый раз подумала: хорошо, что она малолетка. Ее никому не интересно обнимать. Третье. В 10-х числах сентября начались налеты и на Кирьяновку. Два дня подряд бомбили шахтерский поселок. Наверное, хотели разрушить шахты. Самолеты изрешетили пулями помещения железнодорожной станции, расколотили ветку на Тулу. Насмерть прибило двух ребят из ФЗУ, не пожелавших схорониться в щель. Лежачих раненых три раза пришлось вытаскивать в пришкольный сад, потом таскать обратно. Из окон высыпались все стекла, и даже две двери от взрыва слетели с петель. Сентябрь уходил, и темнело теперь совсем рано, еще до ужина. И каждый вечер можно было ждать нового налета. Но немцы в последние дни что-то не прилетали, хотя в прошлый раз ушли безнаказанно. Только где-то далеко, то ли в Туле, то ли на Косой горе, изредка били орудия. Совершенно случайно Маришка услышала страшный разговор. Говорили врач по лечебной физкультуре и тот же воентехник Чикин. «Ведь если придут, то голыми руками нас возьмут. Три винтовки на всю охрану». Не исключено. И Маришка в первый раз помертвела от страха. Тихонько, словно боясь быть услышанной этими проклятыми немцами, она побежала в свою палату. «Девчоночка, куколка, может, слыхала, куда теперь нас?» Раненые уже знали, что готовится отправка. Маришка и сама видела, как отбирают истории болезни, как врач-эвакуатор переписывает какие-то списки. «Истинный бог, не знаю». Пожилой боец чуть не в голос заплакал. Он был смоленский, с первых дней угодил в пекло, не ведал, что с бабой, что с детьми. «Пусть бы смерти предали, хоть на день бы домой!» «Врёшь», — сказал другой раненый. «Не захочешь ты помереть. Я вон гляжу, ты по 3 каши съедаешь». «Не плакайте, дяденька», — добавила и Маришка. Но на Смоленского видно нашло. Горько плакал, и все тут. Пробило 7, и Маришка побежала разносить вечернюю кашу. Пожилой смолянин отсморкал слезы и достал из-под матраца собственную деревянную ложку. Когда Маришка принесла ему каши-перловки, он спросил: «Хлебушка не прибавишь?» Этой просьбы он ей раньше досаждал, но она ответила вежливо: «Персонал поужинает, останется, я вам принесу». Ей очень неловко было собирать со столов куски, которых день ото дня становилось меньше и меньше, и на то, что оставалось в котлах, имели свой прицел повара и раздатчики. Ведь могли подумать, что Маришка эти куски для себя собирает. Хлеба она Смоленскому принесла, а он в своей горести съел и поблагодарить забыл. Что же, Маришка не обижалась. Открылась дверь, сунулась дежурная медсестра. «Огонек! К врачу и эвакуатору, быстро!» Сердце у Маришки дрогнуло. Неужели всех увозят? А как же она? Возьмут ли ее с собой? О предстоящей эвакуации госпиталя говорили уже все, никакого секрета из этого не делали. Маришка думала, что сейчас ей велят собирать обувь, раздавать солдатские мешки, сворачивать койки. Но составу был дан совсем другой приказ — брать носилки и на станцию. Привезли еще человек 150 раненых, очень тяжелых. Это эвакуировался полевой госпиталь из Сухиничей. Таскали сухиничевских в полной тьме. Доходил сентябрь. Из тех, кого привезли в 4 товарных вагонах, никто не шел, всех несли. Таскали и санитарки, и медсестры, и врачи, и политруки. Маришка топила в операционной печку голландку. Спать ей совсем не хотелось, только немножко ломила шею и плечи. Потом она не заметила, как заснула, уронив стриженную голову в коленки, а проснулась на топчине под больничным халатом, которым кто-то ее накрыл. И вдруг увидела в окно, как через парк идут 3 мужчин из числа вольнонаемных с лопатами на плече, а с ними старший политрук. Маришка не сразу, но сообразила, что идут они на шахтерское кладбище копать могилу. Кто-то последнюю дорогу не пережил. Эвакуация началась 8 октября перед рассветом. На станции, не освещенной ни одним фонарем, стояли вагоны с нарами из свежих досок. Только эти доски и белели в темноте, а сами вагоны были черные и грязные. Здесь возили раньше не людей, а грязный товар какой-нибудь, а может и скотину. Не было ни одного огня и в поселке, и машины, на которых подвозили раненых до станции, шли с темными фарами. Маришка плакала и цеплялась руками за тех, кто с ней прощался. И вдруг кто-то сказал рядом: «Хватит реветь, придурок деревенский!» И тут же Маришка услышала: «Медсестра Богданович, перестаньте хамить и наденьте как следует головной убор, вы не на гулянке». Это военврач 3-го ранга Селиванова Валентина Михайловна так вступилась за Маришку. Та Селиванова, которую она когда-то сильно побаивалась. «До свидания, огонек», — ласково сказала военврач 3-го ранга. «Не горюй, может, еще увидимся». Минут через 5 тихо, как бы украдкой, свистнул паровоз, и запричитали вагоны. Маришка еще плакала и искала глазами Валентину Михайловну, но уже очень темно было. «Товарищи вольнонаемные!» На этот раз не слишком бодро скомандовал воентехник Чикин. «Собрать носилки, построиться и шагом марш!» Все, наверное, включая и самого Чикина, подумали, что сегодня можно бы и не строиться. Но порядок есть порядок, время военное. Как бы в дополнение ко всем слезам, дома Маришка застала голосящую Лушу. Оказывается, забегал на час Троша. Их держали где-то совсем недалеко, но он по своей малограмотности так и не собрался ничего написать. А теперь уж везли на фронт, это точно. «Про тебя спрашивал», — сказала крестная. «А я уж и сама забыла, какая ты есть». В свою родную деревню Маришка вернулась только к следующей весне. Орловку война обошла. Еще зимой немцев повернули у станции Мордвес между Каширой и Веневым в 40 километрах от Маришкиного дома. От Кирьяновки до Тулы Маришку довезла попутная машина, а там она побежала пешком от деревни до деревни. Никто ее не остановил и не спросил никакого документа. Ростом она по-прежнему была маленькая. Она шла по колдобистым, оттаивающим дорогам, видела темные метелки неубранного с осени проса, придавленную снегом и льдом гречиху, замороженную свеклу в буртах. Над оголившейся землей низко летало воронье и голочье, ближе к деревьям роились воробьи, на поречье ледышками торчали вытаившие из-под снега капустные кочаны. «Мамочка, это я пришла», — тихо сказала Маришка, перешагнув порог. Евгения кормила грудью Верку, которой доходил второй год, но которая как была, так и осталась крошечной. В новой избе было совсем голо, печь, сложенная еще прошлым летом, так и не белена. Мать кормила Верку, а сама прикрывала безжизненную грудь. Холодно. «Мама», — повторила Маришка, — «ведь это я». «Золотая ты моя», — вымолвила, наконец, Евгения. «Как тебя Бог научил, как тебя ножки донесли». Вечером в деревне не светилось ни одного окошечка. Про керосин здесь давно не было и помина. Казалось бы, зачем немцам нужна была деревня в 25 домов, низких, под соломой, которые, как стриженные гнезда, прилепились на краю глубокого и холодного яра? Ради чего они хотели сюда прийти? Что бы они тут нашли? Груды невывезенного навоза на задворьях, да десяток тонн картошки в поле, которую так и захоронил снег. Только теперь, когда они вчетвером улеглись на лежанке, где раньше и двоим было тесно, Маришка почувствовала, как отощали, подробнели все — и мать, и ребята. Сейчас она была при матери старшая. Она лежала, не спала и думала, чем они до тепла дотопятся. В Кирьяновке она собирала уголь возле шахт. А здесь чего же соберешь? Недаром, когда Маришка подходила к своей деревне, она не увидела ни одной рябиночки, ни одной лозинки. Все срубили и стопили. Холода продержались до поздней весны. Единственной крепкой обувкой были Маришкины солдатские ботинки, которые дали ей еще в госпитале. В них она бегала по воду, таскала на топку подгнившую солому с дальнего поля. Но в избе у Огоньковых все равно было холодно-холодно. «Верка-то у нас елюшки дышит», — сама чуть живая сказала Евгения. «Синенькая вся». Девочке сравнялось 2 года, когда Огоньковы ее схоронили. Уже озеленилась земля, пели дрозды. Маришка оглядела всех собравшихся на кладбище и не по-детски ужаснулась. При ярком свете солнца все были черные, лицом похожие друг на друга, и темными платками и провалившимися глазами. Старухи тянули вечную память. Маришка взглянула на небо, там переливалась лазурь. Сколько раз слышала она, что никакого Бога нет. Но как ей хотелось верить, что крошечная Веркина душа будет плавать высоко-высоко в чистом, теплом небе.